Вести о революционной деятельности высшего лидера Ким Чен Ына распространяются за границей. О том, что он снова посетил стройку улицы Рюмён, сообщили ТАСС, Киото Цусин, российский интернет-журнал Римчичи, хоум-страница «Классовая борьба», китайский сайт Хуан Чуань, сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма и кимченеризма, Национального комитета демократического конника по изучению идей Чучи, российской группы солидарности с Корейской народно-демократической республикой и общества чешско-корейской дружбы «Пектусан». Между тем, непальская газета «Арфан», сенегальская газета «Бокс Попли», сайт германского антиимпериалического форума «Вести о руководстве делами на местах», сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма и кимченеризма, общество непальских журналистов по изучению идей Чучи и политики Суньгунь и общество непальско-корейской дружбы передали вести о том, что Ким Чен Ын побывал в архитектурном институте «Пектусан». Российская газета «Красная звезда» о том, что он руководил учениями по запуску баллистических ракет, артиллерийских частей «Фасон» при стратегических войсках Корейской народной армии. При этом СМИ поместили фотографии Ким Чен Ына,